Образом, Шалтокан отличался от большинства наших земель, где жилища в основном сооружались из дерева, высушенных на солнце глиняных кирпичей или тростника. В некоторых общинах много семей селилось под общей крышей одного большого жилища, а кое-где в горных краях люди обитали в пещерах. Только представьте, пол нашего дома, пусть в нем имелось всего 3 комнаты, был вымощен гладкой белой известняковой плиткой. Лишь немногие дворцы сего мира могли похвастаться тем, что на их строительство пошел материал лучшего качества. Однако, хотя жилища свои мы предпочитали строить из камня, остров наш, в отличие от некоторых иных населенных долин, вовсе не был лишен деревьев. В то время нами правил Тлакухолцин, владыка Красная Цапля. Когда-то его далекие предки были в числе первых поселенцев племени Мешикатль на острове, а теперь этот человек стал первым среди местной знати. Это по обычаю, принятому в большинстве земель и племен нашей страны, обеспечивало ему пожизненное пребывание в должности нашего Текутли, представителя изрекающего совета, возглавлявшегося чтимым глашатаем. Владыка Красной Цапли был полновластным правителем и распорядителем каменоломен, озера, острова и всех его обитателей, за исключением, пожалуй, жрецов, которые подчинялись только одним богам. Далеко не каждой провинции повезло с вождем так, как нашему Шалтокану. Выходцу из знати подобало жить в соответствии с своим положением, то есть служить образцом благородства. Однако на деле отнюдь не все люди высокого происхождения соответствовали этому требованию. Тем паче, что Пили, принадлежавший по рождению к высшей касте, уже не мог стать простолюдином, сколь бы низким и неблаговидным ни было его поведение, хотя равные ему Пипилтин имели право сместить недостойного занимаемой должности и даже, если находили его проступки непростительными, вынести ему смертный приговор. Добавлю также, что хотя большинство сановников оказывалось на высоких постах благодаря своему происхождению, путь наверх не был закрыт и для простонародья. Я помню двоих жителей Шалтокана, которые возвысились до Пилипилтин из Масыхуалтин и получили соответствующие пожизненные содержания. Митцы, немолодой отставной воин, удостоился имени свирепого Кугуара за подвиги, совершенные в ходе какой-то давней войны против давно забытого врага. Это стоило ему таких шрамов, что на беднягу было страшно смотреть, но зато он обрел право добавить к своему имени столь желанное для многих Цин, после чего стал именоваться господин Мицицин Кугуар. Другим человеком, удостоившимся причисления к знати, был Куали Омеятль, благой источник. Молодой зодчий с прекрасными манерами, под руководством которого были разбиты замечательные сады, украсившие дворец правителя. Правда, Омеятль был столь же красив, сколь Мицинцин безобразен. Так что за время работы во дворце он завоевал сердце девушки по имени Росинка, оказавшейся дочерью правителя. Женившись на ней, зодчий тоже стал именоваться господином. Обращаю ваше внимание на то, что наш владыка Красная Цапля был человеком сердечным и великодушным, но самое главное — справедливым. Когда его дочери, уже упомянутой Росинке, наскучил ее низкорожденный муж, и она вступила в связь со знатным юношей, владыка Красная Цапля повелел предать смерти обоих виновных в прелюбодеянии. Многие знатные люди упрашивали его пощадить девушку и ограничиться изгнанием ее с острова. Эта просьба была поддержана даже обманутым супругом, но правитель остался непреклонен, хотя все знали, как он любил свою дочь, и сколь нелегким стало для него такое решение. Нарушив ради собственного ребенка закон, исполнение которого требует от своих подданных, я лишился бы права называться справедливым правителем, ответил он представителям знати. А господину источнику сказал: люди будут думать, что ты простил ее не по доброй воле, не по велению сердца, а из желания угодить мне и страха перед моим саном. По приказу владыки Росинка была казнена публично, а присутствовать при этом было предписано всем женщинам и девушкам Шалтокана, прежде всего уже вступившим в пору цветения, но еще не вышедшим замуж, ибо красная цапля сказал их